Конечно, друзья совершенства собой не являют. И друзей надо хорошо знать. Знать настолько хорошо, чтобы не умиляться масками и все же, зная, не осуждать. Осуждение наносит двоякий вред. Прежде всего, осуждаемому, омрачая его и погашая его огни. И осуждающий наносит вред и самому себе, ибо допускает в своем микрокосме наличие таких чувств и эмоций, которые делают его неспособным к восприятию тонких энергий. Осуждающий себя уже наказал. Трудно совместить знание человека с неосуждением. К нашим посланникам тянутся все, ибо они не осуждают, хотя и усвоили науку познания человека. Осуждение тесно связано с самостью, считающей, что именно она терпит или потерпела ущерб от недостатка осуждаемого. Все прощения и неосуждения – явления разного порядка. Не может человек прощать или не прощать другого, так как следствиями каждого поступка распоряжается карма, и прощение не освобождает от кармы. Но обсуждение или суд над другим человеком, безусловно, недопустимы. В осуждении нет никаких положительных элементов, оно разрушительно. Ярмо осуждения, как колодка преступника, повисает на шее осудителя, и все же людей надо знать, не осуждая. Осуждение вызывает всегда ярое сопротивление и противодействие осужденного, хотя бы даже осуждение совершалось про себя, не знаемо внешне для субъекта осуждения. Тайное осуждение не менее вредно, чем произнесенное вслух. Столь же вредно осуждение за глаза. Но когда ведают, что творят, то знать всю низость природы человеческой необходимо. Знать и не осуждать – это уже свойство архата. Трудно примиряться с низостью двуногой природы, и приходится многое терпеть, и все же осуждение недопустимо.